На нее навалилась тяжелая неловкость. «Сейчас я объясню. Думаете, он только с вами так? У него странный интерес к взрослым людям. Он прилипает к ним, морочит голову своими выдумками, мучает вопросами, а потом мучается сам, вспоминает, писем ждет. А какие письма? У взрослых людей свои дела. Они забывают мальчишку через неделю после отъезда». Юля могла сказать, что она Фадейку не забудет и письма писать станет обязательно. Сама знает, как плохо без писем. Но она понимала, что эти слова Викторию Федоровну не обрадуют. Она только сказала: «Что поделаешь, раз такой характер?» «Дурацкий характер!» С неожиданной плаксивой злостью отозвалась Фадейкина мать и сразу перестала быть красивой. «Я замучилась. Выдумал себе предка адмирала, переделал нормальное имя Федор в честь деда, в какого-то Фадея. И ведь заставил всех признать себя Фадеем. А эти непонятные слезы по ночам? Спрашиваю, что случилось? Какой-то Вова Зайцев из их класса уехал в другой город. Но они с этим Зайцевым сроду не были приятелями. А он ревет. Теперь уже никогда и не будем». «Выходит, не только среди взрослых он друзей ищет», – вставила реплику Юля. Виктория Федоровна утомленно замолчала. Юля добавила: «Бывает, что он целый день с мальчишками носится. Мяч гоняют, плот строит. Шар недавно запустили». «Ну да, шар. Он писал мне. Марсианский глобус. Вы, наверное, не видели его марсианский дневник. Он его ни единому человеку не показывает. Я однажды нашла и заглянула». Юля пожала плечами. «Чуть не все ребята фантастику сочиняют. Даже в здешней библиотеке куча рукописных журналов». «Да, но какая фантастика? Знаете, как начинается его тетрадка? Это самая настоящая правда. Это больше правды, чем наш город, наш дом и я сам. Потому что если я даже умру, планета останется, и лишь бы они больше не воевали. Это в его-то годы. Умирать собрался». «Это же просто сказка». «Вот именно. И я очень боюсь, что он вырастет беглецом от действительности». Юля спросила тихо и с неожиданной злостью: «От какой действительности? От вашей?» Виктория Федоровна медленно посмотрела на нее и покивала. «Вот-вот, и вы туда же. А действительность, Юленька, одна и довольно суровая». «Не в суровости дело. Тошно иногда от этой вашей действительности», — уже без оглядки сказала Юля. «Скучно среди импортных шмоток, служебной грызни и вечных стараний устроить свою жизнь на зависть другим и вечного страха за это свое благополучие». Виктория Федоровна не вспылила, не встала и не хлопнула дверью. Посмотрела с ироническим и грустным интересом. «Вы, видимо, всерьез считаете меня модной, свободной от мужа дамочкой на престижной должности? Ведет, мол, светскую жизнь, разъезжает по заграницам. А я изматываюсь на работе. Мне поперек горла эти поездки. Если бы не они, я бы ни за что сюда сына не отпустила». «Это не спасло бы его от ненужных друзей», — поддела Юля. «Они везде найдутся». «Вы правы. Они везде есть. Я вот про письма говорила. Не все ведь забывают. Кое-кто пишет. Видимо, такие же, как он сам. У моего сыночка на этих людей особое чутье, которое не от мира сего». «Ну, спасибо», — хмыкнула Юля. «Ох, только не обижайтесь. Мы же говорим откровенно». «Да уж, куда откровеннее. Я мать, и я хочу, чтобы у меня был нормальный ребенок. А пока это какой-то репейник. С ним даже в гости пойти страшно. Или фокус выкинет, или не успеешь мигнуть, как в неряху превратиться». Глядя в потолок, Юля отчетливо проговорила: «А вы заведите себе пуделя. Его можно причесывать и дрессировать. И модно, если породистый». «Вот и все», — подумала она. «Придется переезжать в библиотеку. Из этого дома меня сегодня попрут». Но Виктория Федоровна не рассердилась и сейчас. «Юленька, самое простое дело — быть жестокой», — печально сказала она. Юля сникла и огрызнулась: «Вот и не будьте жестокой к Фадейке. Не бросайте на все лето. Он так по вам скучал, а вы, кажется, не очень скучал. Ему было с кем время проводить». Юля опять разозлилась, а Виктория Федоровна продолжала: Его я еще могу понять. Его причуды, фантазии, прилипчивость к чужим людям. В конце концов, он мой сын. Но вам-то зачем это? Что вам, сопливый и бестолковый мальчишка с грязными коленками? Вам нужен взрослый и представительный кавалер в расцвете сил и лет. У Юли от новой холодной злости будто колючими снежинками зацарапало лицо. Она взяла себя за щеки и с резким смехом сказала: «Ну, вы договорились! Какие кавалеры? Что, по-вашему, я женить его на себе собираюсь?» «Господи, да при чем здесь это? Опять вы не поняли! Я не умею объяснить, а вы не понимаете. Может быть, поймете потом, когда будут свои дети». Юля встала. «Я надеюсь. Надеюсь, что будут. А понять нетрудно и сейчас. Ладно». И старательно подбирая официальные слова, она выговорила фразу. «Я учту ваши пожелания и постараюсь свести общение с вашим сыном до минимума». Виктория Федоровна тоже встала. «Я только хотела, чтобы...» Она замолчала, махнула рукой и вышла. Юля легла на постель, прижала щекой к холодной подушке. «Юрка, ну что ты за свинья такая? Юрка, где ты, наконец?» Ночью шумел ветер, было холодно. Денькало в раме треснувшее стекло. Юля куталась в одеяло. По крыше стучали ягоды рябины.